Сколько раз я уже убеждался, что ничто хорошее не повторяется. И если следует ждать хорошего, то каждый раз, конечно, не похожего на пережитое. Но человек так неудачно устроен, что все-таки ждет прекрасных повторений, ждет воскрешения своего собственного прошлого, которое, смягченное временем, кажется ему пленительным и необыкновенным. Я вернулся в Моряк. Но он уже был другим. Что-то изменилось. Уловить это изменение я сразу не мог, но газета стала чуть суше, а жизнь редакции чуть скучнее. Поэтому я был счастлив, когда Иванов предложил мне поехать корреспондентом от Моряка по всем портам Черного моря от Одессы до Батума. Дело в том, что 70 заклепок где-то разыскали, пароход «Димитрий» вышел, наконец, из ремонта, и его посылали на Кавказское побережье. То был первый рейс пока что единственного советского парохода от Одессы до Батума по местам, недавно очищенным от белых. Димитрий вез мины, кое-какие продукты для Крыма и моряков, которые должны были налаживать работу в только что отбитых, голодных и полуразрушенных портах. Кроме того, Димитрий взял несколько пассажиров и около 200 мешочников, ехавших в Крым за солью. В те времена это никого не удивляло. Димитрий отваливал от Одессы в первых числах января. Напоследок Одесса показала мне удивительное зрелище, вряд ли возможное в другом городе. Я говорю о похоронах знаменитого Сашки-музыканта, так великолепно описанного Куприным в его «Гамбринусе». В Одессе я привык перечитывать в газетах все, вплоть до объявлений. Никогда нельзя было знать, где встретятся перлы одесского стиля. Я помню, как ошеломило меня одно похоронное объявление и своим содержанием, и своим умелым набором. Выглядело оно так. «Хайм Вольф Серебряный. Рухнул дуб, и осиротелые ветви низко склоняются в тяжелой тоске. Вынос тела на второе еврейское кладбище тогда-то и там-то». Это было довольно живописное объявление. Можно было ясно представить себе этот могучий дуб, этого бендюжника или портового грузчика Хайма Серебряного, привыкшего завтракать каждый день фунтом сала, жменей маслин и полбутылкой водки. Но всех особенно умиляли эти осиротелые ветви, сыновья и дочери могучего Хайма. И вот однажды в одесских известиях было напечатано объявление о смерти Арона Моисеевича Гольдштейна. Кажется, покойного звали именно так. В точности не помню. Никто не обратил бы внимания на это объявление, если бы внизу под фамилией Гольдштейн не было напечатано в скобках «Сашка-музыкант из Гамбринуса». До тех пор я был убежден, что почти все литературные герои вымышлены. Жизнь и литература в моем представлении никогда не сливались неразрывно. Поэтому объявление о смерти Сашки-музыканта несколько смутило меня. Я перечитал «Гамбринус». Все в этом рассказе было точно как протокол, и вместе с тем рассказ был гуманен до слез и живописен, как летний вечер на Дерибасовской. Что же придавало этому рассказу то свойство, какое я не знал, как назвать, подлинность искусства или благородной чувствительностью? Очевидно, благородная чувствительность и человечность самого Куприна сообщали этому рассказу черты большого искусства. Мне было трудно поверить, что Сашка-музыкант, с детства бывший для меня литературным героем, действительно жил рядом, в мансарде старого одесского дома. Мне посчастливилось. Я видел подлинную концовку рассказа «Гамбринус», похороны Сашки-музыканта. Эту концовку дописала вместо Куприна сама жизнь. Сашку-музыканта провожала на кладбище вся рабочая, портовая и окраинная Одесса. Худые лошади, часто останавливаясь от отдышки и свистя бронхами, тащили черные дроги с гробом. Каждый раз толпа терпеливо ждала, когда лошади, наконец, отдышатся. Отдохнув, они сами, без понуканий, со стороны рыжего возницы, влегали в постромки и, низко наклонив головы, тащили гроб дальше. Мутные слезы старости стояли в прекрасных глазах этих замученных лошадей.